Глава 1. Элементы поведения. Изменив поведение, можно изменить свою жизнь. Это вам известно, но вы, скорее всего, не знаете, что поведением движут всего три переменные. Модель поведения Фогга – ключ к открытию этого секрета. Она представляет собой три универсальных элемента поведения и их взаимосвязь. В основе модели лежит принцип взаимодействия этих элементов, который управляет всеми нашими действиями. От чистки одного зуба нитью до марафонского бега. Усвоив мою модель поведения, вы сможете проанализировать природу каждого отдельно взятого поступка, а значит перестанете ошибаться в причинах своих действий, например, винить во всем характер или самодисциплину. Моя модель научит вас создавать любой дизайн поведения для себя и других людей. Действие происходит, когда три элемента МСП – мотивация, способность и подсказка – встречаются в одной точке. Мотивация – это желание выполнить определенное действие. Способность – это возможность его выполнить. Подсказка – это сигнал к действию. Я приведу пример. Как-то раз в 2010 году я занимался в спортзале. Отжигал на эллиптическом тренажере под музыку Джанет Джексон и внезапно поступил довольно странно для человека, у которого частота пульса более 120 ударов в минуту, перевел деньги в Красный Крест. Дело в том, что мне пришло текстовое сообщение с предложением сделать пожертвование. Вот как выглядит мое действие, если разобрать его на компоненты. Действие. СМС-пожертвование в Красный Крест после масштабного землетрясения на Гаити. Мотивация М. Я хотел помочь жертвам ужасной катастрофы. Способность С. Я был готов ответить на сообщение. Подсказка П. Мне дало подсказку СМС от Красного Креста. Три элемента М, С и П сошлись в одной точке, поэтому я выполнил действие, пожертвовал деньги. Но если бы один из трех элементов отсутствовал, я вряд ли бы сделал это. Моя мотивация была очень сильна. В новостях все еще говорили о последствиях землетрясения, и они разбивали мне сердце. А если подумать о способности? Что если бы мне позвонили из Красного Креста и спросили номер кредитки? Я занимался в спортзале, мой кошелек лежал в машине, и мне трудно было добраться до него. А подсказка? Что если бы Красный Крест вообще решил не использовать телефон? Я, скорее всего, удалил бы письмо от них, решив, что это спам, и не увидел просьбу. Нет подсказки, нет действия. Но, к счастью, Красный Крест оказал мне услугу. Я и так собирался сделать пожертвование, а они упростили мне задачу. Возможно, даже не понимая этого, организаторы создали идеальный дизайн М, С и П, который побудил меня откликнуться на предложение. И не только меня. Их СМС-компания оказалась очень успешной. Она собрала больше 3 миллионов долларов в первые 24 часа и более 21 миллиона к концу недели. Молодцы, Красный Крест. Формула D равно МСП применяется ко всему человеческому поведению. Когда я представляю людям мою модель поведения, они сомневаются в ее универсальности. Им трудно поверить, что одна модель из 4 букв может объяснить любой поступок в любой культуре. Разве хорошие и плохие действия – это одно и то же? Многие не понимают, как их привычка часами просиживать в интернет-магазинах связана с утренней зарядкой. Люди думают, что спорт должен объясняться каким-то сложным механизмом, ведь трудно заставить себя тренироваться. Другое дело, если поступок простой, например, вешать пальто в шкаф, а не бросать в коридоре. Но это не так. Действия похожи на велосипеды. Они могут выглядеть по-разному, но механизмы в их основе одинаковы. Колеса, тормоза, педали. Но даже при одинаковом фундаменте действия ощущаются и выполняются по-разному. Кроме того, эмоции, вызванные приятными поступками, отличны от тех, которые мы получаем, делая что-то трудное. Это как разница между моноциклом, одноколесным велосипедом, и шоссейным велосипедом. Некоторые люди не видят связи между сложными и легкими действиями и не знают, как превратить одни в другие. Вот почему с моей концепцией важно познакомиться всем, кто пытается что-то в себе изменить. Почти каждый месяц у меня проходят семинары по дизайну поведения. Это двухдневный выездной мастер-класс, на котором я учу бизнесменов придумывать эффективные решения для улучшения здоровья, финансовой безопасности, экологической устойчивости и так далее. Чаще всего мои подопечные применяют усвоенный материал в жизни. Поэтому я часто начинаю занятия с личных примеров. Прошу людей рассказать об одной полезной привычке, которая далась им легко, и о вредной привычке, от которой им очень хотелось бы избавиться. Участники придумывают замечательные истории о своих привычках, но на одном из мероприятий женщина по имени Кэти прекрасно подметила, что два этих типа действий кажутся очень разными. Кэти была талантливым руководителем, под присмотром которого находились десятки сотрудников и 10-миллионный бюджет. Ее полезная привычка была связана с продуктивностью. Кэти каждый день наводила порядок на рабочем столе перед уходом из офиса. Выключив компьютер, она аккуратно раскладывала бумаги по стопочкам и распределяла наклейки с задачами на доске в три колонки: «Сделать», «Сделано» и «В процессе». Когда стол принимал приличный вид, Кэти задвигала кресло и уходила домой. На следующее утро она чувствовала прилив энергии при виде своего стола. Порядок напоминал Кэти, что она готова к удачному дню на работе. Когда я спросил, осознанно ли она завела эту привычку, Кэти ответила: «Нет, просто стала так делать однажды». Кэти почти не думала об этом, она даже не сразу решила, что это полезная привычка. Но когда я спросила привычки, от которой Кэти хотела бы отказаться, она чуть не подпрыгнула на стуле. «Листать телефон в постели. Я ненавижу это делать, но не могу перестать. Иногда я так долго лежу в постели и читаю Facebook, что пропускаю тренировку», — призналась она. Кэти сказала, что телефон заменяет ей будильник. Когда телефон срабатывает, она хватает его с ночного столика, ложится на бок и принимается листать новостную ленту. Я спросил, во сколько у нее срабатывает будильник. «В 4:30 утра», — ответила Кэти. «Ого», — сказал я. В Новый год Кэти пообещала себе делать зарядку каждый день. Это получалось выполнить не всегда. И не потому, что Кэти осознанно отказывалась это делать. Просто ее затягивало цифровое болото, и, несмотря на раннее пробуждение, времени не хватало. Красные иконки уведомлений требовали уделить им внимание. Кэти открывала видео и читала комментарии людей, которых даже не знала. Потом открывала другое видео, а потом звенел второй будильник, заведенный на 5:30. И вот опять нет времени на обещанную себе зарядку. Привет, самокритика и чувство вины. Кэти не нравилось такое поведение. Она была успешна во многом и решила, что тут ее собранность дала слабину. Давайте рассмотрим обе привычки Кэти: наведение порядка на столе и безостановочное сидение в телефоне. Два типа действия, два абсолютно разных ощущения. Первое действие дарит Кэти приятные эмоции и помогает настроиться на хорошую работу. Привычка наводить порядок дошла до такого автоматизма, что Кэти о ней не задумывается. А вот сидеть в телефоне приятно только в процессе. Потом наступает разочарование в самой себе. Это раздражает, но пересилить желание не получается. Кэти оба действия кажутся совершенно разными. Однако они состоят из одинаковых компонентов. В основе всех поступков лежат одни и те же элементы. Я хотел, чтобы Кэти поняла, с ее собранностью и силой воли все в порядке. Просто привычка сидеть в телефоне мешала привычке делать упражнения по утрам, у которой был плохой дизайн. Вспомните, для выполнения действия D в одной точке должны сойтись три элемента: мотивация, способность и подсказка. Эту модель можно применять по-разному. Мотивация, способность и подсказка зависят и от человека, и от ситуации, в которую он попал. От его культуры, возраста и мировоззрения, и это нормально. Мир бесконечно сложен, но все-таки мы можем разобрать феномен действия на части, используя базовые принципы, которые работают в любых обстоятельствах. Кэти – успешная, состоявшаяся и способная женщина, которая никак не может перестать сидеть в телефоне. Теперь ясно, как эта привычка укоренилась так глубоко. Кэти продолжит пропускать гимнастику, если ничего не изменить. Для этого нам нужно сделать две вещи: поменять дизайн привычки сидеть в телефоне и подкорректировать привычку Кэти делать зарядку. Не забывайте, что у нас нет универсального решения, которое подойдет любому действию. Наша задача — подогнать компоненты М, С и П так, чтобы их комбинация лучше всего подошла конкретному случаю. Надо лишить Кэти способности или мотивации сидеть в телефоне, а потом пересмотреть привычку делать зарядку. Вот два основных принципа анализа поведения, которые помогут нам настроить триаду мотивации, способности и подсказки. Мотивация и способность компенсируют друг друга. Разобравшись в работе этого принципа, вы сможете сформировать почти любую привычку. Я попробую объяснить этот принцип простыми словами. Первое. Чем больше у вас мотивации выполнить действие, тем вероятнее вы его выполните. Когда мотивация высока, люди могут выполнять очень трудные задачи. Вы когда-нибудь слышали, как мать, защищая ребенка, поборола медведя, или как обычный прохожий спас зеваку от приближающегося поезда? Адреналин и высокие ставки порой толкают нас на невероятные подвиги. А когда мотивации мало, людей хватает только на простые действия, вроде уборки рабочего стола. Второе. Чем труднее действие, тем меньше вероятность, что вы его выполните. Если кто-то попросит вас показать обложку книги, которую вы слушаете прямо сейчас, вы это сделаете? Наверняка. Ведь нужно только пошевелить рукой и на секунду прервать прослушивание. Это немного вас отвлечет, но вы не рассердитесь, потому что показать обложку нетрудно. Но если кто-то попросит вас прочитать ему всю книгу вслух, вы отреагируете иначе. Вам понадобится серьезная мотивация, чтобы это сделать. Может быть, человек, который вас попросил, плохо видит. Или вам предложили взамен $1000. Трудные дела требуют большой мотивации. Вот еще одна идея, которая может преобразить вашу жизнь. Мою она преобразила. Чем проще выполнить действие, тем выше вероятность того, что оно войдет в привычку. Это происходит как с полезными, так и с вредными привычками. Нет никакой разницы между этими действиями. Они работают одинаково. Подумаем о привычке Кэти просматривать новости лежа в постели. Она уже взяла телефон в руки, спасибо будильнику. Теперь открыть уведомления очень просто. Это всего лишь следующий шаг. Третье. Мотивация и способность работают сообща, как одна команда. Ваши поступки поднимутся над линией действия только в том случае, если у вас достаточные мотивации и способности. При этом нужно помнить, что они работают сообща, как члены одной команды. Если мотивация слаба, способность должна быть сильной, чтобы поднять вас над чертой и наоборот. Другими словами, первый фактор влияет на то, сколько потребуется второго. Это знание поможет вам найти новые способы анализа поведения и создания его дизайна. Если способности у вас всего ничего, вам понадобится много мотивации. Эти два фактора компенсируют друг друга. При средней мотивации Кэти наводить порядок на столе сделать это было очень легко. На все про все уходило меньше 3 минут, поэтому Кэти не задерживалась и могла вовремя забрать детей из школы. Ее способность изначально была в легкой зоне, и с каждой новой уборкой Кэти все сильнее закрепляла привычку. Чем чаще вы выполняете действие, тем легче оно становится. Даже в те дни, когда у Кэти почти нет мотивации, легкость уборки это компенсирует. Важный момент. Наведение порядка не вошло бы в привычку, начни Кэти прибираться сразу во всем офисе. Помешала бы нехватка времени. Четвертое. Ни одно действие не выполняется без подсказки. Ни мотивация, ни способность ничего не значит, если у вас нет подсказки. Вас либо подталкивают к действию, либо нет. Без подсказки нет и действия. Просто и ясно. Мотивация и способность – изменчивые переменные, а рецепт каждого отдельно взятого поступка требует разного количества этих ингредиентов и соотношения между ними. Телефонный звонок почти всегда дает вам мотивацию и способность ответить. Но подсказка похожа на молнию, мелькнула и исчезла. Вы не возьмете трубку, не услышав мелодию. Так и от нежелательных действий можно избавиться, убрав подсказку. Это не всегда легко, но это лучший первый шаг на пути к отказу от привычки. Около года назад я ездил на конференцию South by Southwest, которая проходила в городе Остин, штат Техас. Я вошел в гостиничный номер, бросил сумку на кровать и, оглядев комнату, кое-что заметил. «О, нет», — сказал я вслух сам себе. На комоде стояла корзинка с угощением, чипсами, гигантским леденцом, злаковыми батончиками и арахисом. Я стараюсь питаться правильно, но очень люблю всякие вредности. Я знал, что корзинка будет соблазнять меня в конце долгого дня. Она будет сигнализировать «съешь эти вкусности». И если я оставлю ее на комоде, точно поддамся искушению. Сначала в дело пойдут чипсы, потом арахис. Я задумался, как же мне это предотвратить? Могу ли я снизить свою мотивацию? Нет, угощения кажутся очень вкусными. Тогда могу ли я усложнить себе задачу? Вероятно. Можно попросить администратора поднять цену закусок или убрать их из номера. Но это как-то неловко, поэтому я просто устранил подсказку. Я убрал корзинку-искусительницу на самую нижнюю полку комода под телевизором и закрыл дверцу. Я знал, что угощение все еще в комнате, но оно больше не кричало «съешь меня!» во всю глотку. Наутро я и думать о нем забыл. с удовольствием отчитываюсь, что пережил 3 дня в Остине, ни разу больше не открыв тот шкафчик. Заметьте, я предотвратил нежелательный поступок всего одним действием, потому что устранил подсказку. Не сработай это, я придумал бы что-нибудь другое, но обычно подсказки – самый доступный и действенный способ изменить дизайн поведения. Обучение модели поведения. Итак, теперь вы знаете, как применять модель поведения к разным типам действий. Пришло время показать вам другие варианты ее использования. Когда я работаю с технологическими инноваторами или студентами в Стэнфорде, прошу их объяснить мою модель за 2 минуты или меньше. Сначала я провожу демонстрацию и сопровождаю объяснение рисунками, потом вызываю кого-нибудь к доске или выдаю лист бумаги и прошу объяснить модель поведения другому человеку, параллельно зарисовывая ее. Умение быстро и ясно рассказывать о модели является одним из самых полезных навыков в дизайне поведения. Я не могу обучить вас этому навыку лично, но в конце главы расскажу небольшое упражнение. Если вам понадобится более подробная инструкция, посмотрите в интернете, как модель объясняют другие люди. Те несколько минут, которые вы проведете, обучаясь этому навыку, будут потрачены с большой пользой. Изучив модель поведения, вы сможете применять ее на практике самыми разными способами, в том числе и для того, чтобы прекращать или корректировать действия. Как раз это я и хочу продемонстрировать далее. Использование модели поведения для прекращения действий. Теперь, когда вы усвоили принцип взаимодействия мотивации и способности и узнали, как важны подсказки, вернемся к Кэти. Как же ей избавиться от привычки сидеть в телефоне? Мотивация Кэти высока и действие легко выполнить. Поэтому привычка находится над линией действия. Что можно изменить? Мотивацию? Вряд ли. Кэти всегда приятно видеть, что кто-то лайкнул ее пост. Так уж работает приложение. Кроме того, Кэти хочет знать, что происходит в жизни ее друзей, и Facebook помогает ей в этом. Значит, мотивация всегда будет высока. Что насчет способности? Вот здесь много пространства для маневров. Кэти может удалить аккаунт в Facebook. Тогда у нее вообще не будет новостной ленты. Но это, наверное, чересчур. К счастью, есть уйма других способов помешать Кэти сидеть в телефоне по утрам. Можно удалить приложение Facebook с мобильного телефона. Можно класть его подальше от кровати или у двери детской, чтобы вскочить и выключить будильник до того, как дочка проснется. Или можно вообще хранить его в машине. Кэти пришлось перепробовать разные варианты, прежде чем она придумала, как убить одним выстрелом 2 зайцев. Она стала оставлять телефон на кухне, а в спальне поставила старомодный будильник. Без телефона поблизости Кэти было трудно выполнить действие, а новый способ просыпаться полностью устранил подсказку. Если вы не можете изменить один компонент модели поведения, в данном случае мотивацию, подкорректируйте другие, способности и подсказку. А как же привычка Кэти делать зарядку? Оказалось, тут не нужно было ничего исправлять. Как только Кэти перестала отвлекаться на телефон, она начала заниматься физкультурой, как и планировала. Если очень постараться, можно придумать дизайн почти для любого действия и избавиться от поступков, которые вам не нужны. Кэти довольно легко достигла успеха, но вначале ей пришлось подробно разобрать, почему она так долго сидит в телефоне по утрам. Через несколько месяцев после семинара по дизайну поведения Кэти сказала, как она рада наконец-то обзавестись привычкой нормально заниматься физкультурой. Кэти до сих пор иногда зависает в телефоне за завтраком или в очереди, но это уже не так ее затягивает. Чаще всего она контролирует свои действия по утрам. Здоровье Кэти улучшилось, но что еще важнее, она поняла, дизайн поведения может изменить любую сферу ее жизни. Модель для понимания любого поведения. Для того, чтобы эффективно менять свои или чьи-то привычки, нужно первым делом изучить модель поведения. Четко усвоив принципы ее работы, вы сможете расшифровывать действия, а это очень крутой навык. С его помощью вы начнете культивировать полезные привычки и убирать нежелательные. И вам будет легче понимать неидеальное поведение других людей. Несколько лет назад я сидел в самолете и вдруг почувствовал толчки в спину. За мной сидел ребенок-непоседа, который снова и снова толкал мое кресло своими маленькими ножками. Уф, я понял, что придется терпеть это до конца полета, и пока самолет еще не взлетел, задался вопросом, что можно сделать, чтобы прекратить или сдержать действия ребенка? Для этого я использовал свою модель поведения. Вначале подсказка. Я могу ее убрать? Нет. Я никак не могу повлиять на внутренние порывы малыша, приступы скуки или другую причину, которая заставляет его толкать кресло. Тогда способность. Можно усложнить ему задачу, нет? Поэтому у меня остался последний вариант – мотивация. Как же мне спокойно и интересно мотивировать ребенка поменьше толкать мое кресло? Я обратился к правилу взаимовыручки. Когда вы получаете от кого-то подарок, вам инстинктивно хочется отплатить за услугу. Это движущая сила хороших отношений между людьми и один из способов повлиять на мотивацию. И я решил его испробовать. На моей сумке с ноутбуком был значок в виде желтого смайлика. Я отцепил его и продемонстрировал маленькому пассажиру и его родителям. «Слушай», — сказал я, — «я хочу подарить тебе этот веселый значок. Надеюсь, он поможет тебе запомнить, что не надо толкать мое кресло во время полета». Ребенок ответил: «Ладно». И его родители поблагодарили меня с искренней улыбкой. Полет пошел прекрасно, никто меня не толкал, и мне удалось завести новых друзей. Мы помахали друг другу на прощание в зоне выдачи багажа. Модель поможет близким безболезненно изменить ваше поведение. Любой человек, состоявший в долгих отношениях, знает, что иногда обстановка в доме накаляется до бела из-за обычных бытовых мелочей. Например, мои друзья Стелла и Дэнни по-разному относятся к уборке. Стелла думает, и так сойдет, а Дэнни рвется продезинфицировать все вокруг. Несколько лет уборка в ванной была камнем преткновения. Дэнни жутко боится появления плесени, а в их душе плоховато работает слив, от этого может завестись плесень. Поэтому Дэнни требовал, чтобы Стелла вытирала душ насухо, что она делала очень редко. Почти никогда, если честно. Однажды Дэнни предложил ей вместе посмотреть на душ и пустил в дело дизайн поведения. «Нам обоим нравится чистота в душе», — сказал он. Стелла согласилась. Дэнни понял, что мотивация у нее есть. Тогда он решил узнать об ее способностях. Почему ей трудно протирать душ? Она ответила, что не знает, как это нужно делать. Взять полотенце или губку, стены тоже вытирать? Тут-то Дэнни и осенило. Он не смог тщательно сформулировать свою просьбу, а ей было нелегко решиться на абстрактные действия. Тогда Дэнни поступил просто и гениально. Он показал, что нужно делать. Дэнни завел Стеллу в душ и сказал: «Когда ты выключишь воду, подсказка, возьми душевое полотенце с вешалки, положи его на пол и все им протри. Потом кинь полотенце в бак для стирки и все». Это оказалось настолько просто, что она почувствовала себя круглой дурой. На действие уходило около 10 секунд. Как только ей показали, что нужно делать, Стелла стала воспринимать сложные задачи иначе. Теперь она казалась ей легкой. После наглядной демонстрации, которую устроил Дэнни, Стелла начала вытирать душ каждый день. Почему? Во-первых, ей нравилась чистота, а во-вторых, она хотела сделать партнеру приятное. У нее и раньше была мотивация, но само действие казалось сложным. Увидев, как легко оно выполняется, она стремительно поднялась над линией действия. Посмотрим, что происходит сейчас. Стелла не мастак в домашних делах, но теперь она знает, что нужно только попросить. Покажи мне, как это сделать. Дэнни показывает, и ее способность растет. Это только несколько примеров применения модели поведения к другим людям. Когда наш набор инструментов пополнится, мы посвятим этому целую главу. Три шага для устранения проблем поведения. Мы часто хотим убедить себя или других что-то сделать, но у нас ничего или почти ничего не выходит. Дизайн поведения предлагает конкретную пошаговую инструкцию для устранения этой проблемы. Вы о таком даже не догадывались. Например, вы хотите, чтобы ваши подчиненные перестали опаздывать на еженедельные совещания. Многие начальники раздражаются, назначают штрафы или укоризненно смотрят на опоздавших. Все это – попытки мотивировать людей приходить вовремя. Но так делать не надо. Работа с мотивацией плохо подходит для устранения подобного рода проблем. Вместо этого используйте следующие шаги. Выполняйте их по порядку. Сначала попробуйте один, а если результата нет, переходите к другому. Первое. Проверьте, есть ли подсказка для действия. Второе. Проверьте, есть ли у человека способность выполнить действие. Третье. Проверьте, есть ли у человека мотивация выполнить действие. Чтобы устранить проблемы в своем или чужом поведении, начните с подсказки. Человеку хоть что-то намекает выполнить действие? Спросите опаздывающих. Вам как-то напомнили, что нужно вовремя прийти на совещание? Если нет, заставьте их найти хорошую подсказку. Это может решить проблему без драмы и укоризненных взглядов. Если первый шаг не сработал, переходите ко второму. Проверьте, есть ли у людей способность выполнить действие. Спросите опаздывающих, почему им трудно приходить вовремя. Я подробно расскажу об этом в третьей главе, но пока достаточно и этого вопроса. Может оказаться, что опаздывающие бегут с другого совещания, которое заканчивается впритык, и просто не успевают. Вот и нашелся ответ. Проблема со способностью, а не с мотивацией. Но предположим, что дело все-таки в мотивации. В таком случае нужно найти способ мотивировать опаздывающих, чтобы те соблюдали пунктуальность. Для этого есть много способов, и хороших, и плохих. Заметьте, что работа над мотивацией – последний шаг в исправлении проблемы. Тогда как большинство людей ошибочно думают, что мотивация – главный стимулятор действия. Правильный порядок устранения проблемы сэкономит вам силы и на работе, и дома. Допустим, вы попросили дочь-подростка купить на обратном пути из школы доску для церковного урока. Дочь ездит на вашей машине, поэтому просьба выглядит логично. Не получив доску, вы расстраиваетесь и объясняете, что она вам очень нужна, и то, и другое – стратегии повышения мотивации. Дочь отвечает: «Прости, я завтра заеду». Но завтра тоже нет никакой доски. Вы начинаете топать ногами, грозитесь отобрать машину и ругаете дочь за безалаберность. Все это тоже стратегии повышения мотивации. Как вы понимаете, ситуация не фонтан, но давайте вернемся назад и представим, что вы умеете устранять проблемы. Вы не расстраиваетесь, когда дочь приходит домой без доски в первый день, вы включаете режим устранения проблемы. Что-то тебе напомнило, что нужно заехать за доской? Нет, я думала, что так запомню, но забыла. Тогда вы помогаете дочери придумать подсказку. Что сможет напомнить тебе об этом завтра? Дочь отвечает, что сделает заметку в телефоне. И знаете что? На следующий день вы получаете свою доску. Метод устранения проблем помог справиться с ситуацией без критики. И точно так же он поможет вам перестать критиковать себя. Допустим, вы собирались медитировать по утрам, но не делаете этого. Вместо того, чтобы винить себя за безволие или отсутствие мотивации, пройдите с самим собой каждый шаг. У вас есть подсказка для этого действия? Почему оно дается вам так тяжело? Очень часто оказывается, что проблема совсем не в мотивации. Поведение можно исправить, отыскав хорошую подсказку или упростив себе задачу. Смотрите на мир через призму модели поведения. Попробуйте понаблюдать за миром через призму модели поведения. Это послужит двум целям. Во-первых, это здорово. Во-вторых, вы сможете находить мотивацию, способности и подсказки, которые управляют вашим или чьим-то поведением. В конце этой главы я расскажу вам упражнения для практики. Люди, которые устраняют проблемы с помощью модели поведения, отмечают, что им удается разглядеть механизм человеческих поступков. Любую вашу попытку измениться следует разобрать на составляющие и понять, что ей мешает, а что помогает. А еще вы узнаете, почему постоянно делаете то, о чем будете жалеть в дальнейшем. Все мы совершаем поступки, которых потом стыдимся. Ужинаем попкорном, кричим на детей, смотрим Netflix без остановки. Но не нужно игнорировать эти действия или злиться на них. И совсем-совсем не стоит критиковать себя за них. Лучше всего это иллюстрирует история Дженнифер, талантливой художницы и прекрасной мамы. Прежде чем подписаться на нанопривычки онлайн и изучить модель поведения, Дженнифер сердилась, что не может заставить себя заниматься спортом. Раньше она делала это постоянно, в колледже была заядлой бегуньей и даже пробежала полумарафон с подругой. Но потом все физические нагрузки Дженнифер свелись к домашним делам. Она очень хотела вернуть прежнюю форму и знала, что нужно начать с небольших, но регулярных тренировок. Время от времени Дженнифер занималась йогой у себя в кабинете по 15 минут, а иногда делала пробежки до конца улицы. Это было нетрудно, но заставить себя регулярно тренироваться не получалось. Позже Дженнифер сказала мне, что чувствовала себя неудачницей. То, что раньше давалось так легко, теперь приходится выполнять через силу. Чаще всего Дженнифер не могла заставить себя сбегать даже до почтового ящика, не то что пробежать 5 километров. А ведь когда-то для нее это было проще простого. Ей казалось, что с ней что-то не так. Почему она не может себя заставить? Дженнифер чувствовала сопротивление, с которым сталкиваются очень многие. Каждый день она говорила себе, что нужно поупражняться с гантелями или выйти на пробежку, но всегда находились отговорки. Нужно купить вещи для детей в онлайн-магазине, собрать материалы для работы и многое другое. К концу дня Дженнифер казалась себе пропащей. Она знала, что нарочно избегает занятий спортом. В чем же дело? У нее депрессия? Она ненавидит себя? Она безвольный человек? Когда я написал Дженнифер электронное письмо после курса нанопривычек, она рассказала, как нашла решение. Вначале она изучила мотивацию, способность и подсказку. Шаг за шагом разобрала свое поведение и поняла, что ее мотивация на нуле. Чаще всего Дженнифер просто не хотелось тренироваться в одиночестве. Поэтому она решила отказаться от домашних занятий йогой и поискать другой вариант. К счастью, все ее любимые упражнения обладали общей чертой, они были групповыми. Дженнифер поняла, что заниматься спортом в одиночку ей неинтересно. Это было похоже на неприятную обязанность, которая не могла стать привычкой из-за нехватки мотивации. Тогда Дженнифер подыскала групповые занятия, записалась сначала на велотренажеры раз в неделю, потом на еженедельную йогу, а через некоторое время вступила в беговую группу для мам. Не успела она и глазом моргнуть, как ее привычка тренироваться вернулась. Это была большая победа для Дженнифер, но ее радовало не столько возвращение в спорт, сколько то, что она перестала себя ругать. Раньше Дженнифер критиковала себя, снова и снова повторяя: «Почему я не могу просто взять себя в руки и заняться спортом? Что со мной не так?» В конце дня она прописывала себе бокал вина, погружаясь в раздумья и пытаясь понять, в чем же дело. Может, она стареет? Может, ей нужны антидепрессанты или персональный тренер? После подобных самокопаний Дженнифер так злилась на себя, что шла готовить или убираться, лишь бы отвлечься от этих дурных мыслей. Только изучив составляющие своего поведения, она поняла, что дело не в ней. Проблема в самом действии, а точнее в недостатках его дизайна. У Дженнифер была способность, но ей не хватало мотивации и надежной подсказки для занятий йогой у себя в кабинете. К счастью для Дженнифер и для всех нас, в модели поведения нет таких понятий, как лентяй или слабак. Это модель, а не приговор. Она не подходит для самокритики. Как только Дженнифер поняла, что проблема не в ней, ее жизнь изменилась. Дженнифер начала думать о своих привычках как о рецептах. Если результат ей не нравился, она пробовала новые комбинации ингредиентов, а не опускала руки, ругая себя за неудачу. Итак, я хочу, чтобы вы смотрели на свое поведение глазами ученого, который наблюдает за тем, что растет в чашке Петри, с любопытством и объективной дистанцией. Во многих книгах и привычках вам будут советовать совсем другое. Я не рассказываю о силе воли и не даю жесткие рекомендации, которые вас только расстроят. Я хочу, чтобы в вашей жизни открылась лаборатория перемен, в которой вы экспериментальным путем сможете вырастить из себя того человека, которым хотите стать. Вы не просто начнете чувствовать себя комфортно, вы узнаете, на что вы способны. В следующих 4 главах мы изучим процесс дизайна поведения и начнем наши эксперименты. Мы сконцентрируемся на методе нанопривычек, фундаменте, на котором можно построить любое поведение. Благодаря этому методу вы сможете постепенно продвигаться к долгосрочным целям или убирать нежелательные действия. И первым делом нужно решить, какие полезные привычки вы хотите культивировать. Но перед этим пересмотрите свою жизнь и поймите, что мешало вам все эти годы. Если вы слушаете мою аудиокнигу, вероятно, вы хотите что-то изменить, но все еще этого не сделали. Кто же вставлял вам палки в колеса? Мартышка мотивации. Мартышка мотивации обманом подталкивает нас следовать неразумным целям. Иногда она помогает достичь невероятных высот, но чаще всего бросает нас в самый неподходящий момент. Маленькие упражнения для отработки модели поведения Фогга. Первое упражнение простое, второе немного сложнее, но не пропускайте его. Я обещаю, что вы не зря потратите на него время и силы. Первое упражнение. Изучите способы прекращения действий. Модель Фогга применяется ко всем типам изменения поведения. В этом упражнении вы изучите простые способы прекратить нежелательные действия. Шаг первый. Запишите 3 привычки, от которых хотите избавиться. Постарайтесь сформулировать их как можно конкретнее. Например, напишите: «Перестать покупать газировку на обед вместо перестать пить газировку». Шаг второй. Попробуйте найти для каждой привычки способ убрать подсказку или избежать ее. Если не получается, не расстраивайтесь, переходите к следующему шагу. Шаг третий. Попытайтесь найти для каждой привычки способ усложнить себе задачу, уменьшить способность. Шаг четвертый. Попробуйте найти способ снизить мотивацию для каждой привычки. Шаг пятый. Выберите из шагов второго, третьего и четвертого наилучшее решение для каждой привычки. Дополнительные очки. Примените свое решение на практике. Второе упражнение. Изучите модель поведения Фогга, объяснив ее кому-то другому. Прекрасный способ что-то выучить – объяснить это другому человеку. Шаг первый. Найдите в приложении к книге сценарий обучения модели поведения Фогга. Прослушайте его. Шаг второй. Слушая, зарисовывайте элементы модели поведения. Тренируйтесь, пока не научитесь рассказывать без подсказки. Шаг третий. Найдите ученика. Шаг четвертый. Расскажите ему о модели поведения, используя свои рисунки. Еще лучше, если вы будете рисовать модель, пока объясняете. Шаг пятый. Как только закончите двухминутное объяснение, спросите своего ученика, что тебя удивило. Это мой любимый вопрос, так как с него начинается разговор, который помогает всем лучше закрепить знания.